возвращались обратно в империю больше 3 недель. В конце последней четверти маршрута появились ретрансляторы, так что я смог связаться с нужными мне службами. Стал оформлять покупки прямо в пути. Для начала остановлюсь на Тихой, пока стану вести дела оттуда. Все оборудование и технологические цепочки для Вайнаров доставят на станцию. А от станции уже мои товары, что взял по бартеру, буду переправлять на Калдан. В число товаров входила и полная карта сектора вокруг Кии. И там есть к чему присмотреться. Живых планет в том секторе было обнаружено больше 300. Ценная информация. Пока еще имперские экспедиции доберутся так далеко, можно будет успеть чего-нибудь там приватизировать. Экипаж Нибелунга неплохо сработался, наконец, устранили все недоделки, которых оказалось довольно много. Тут, кстати, тоже помогли Вайнары. У них на орбите было 4 крупных верфи для кораблей тяжелого класса, так что подсказали мне Самоделкину, как лучше оптимизировать некоторые узлы и грамотно сбалансировать внутреннее энергопотребление в критических нагрузках. Они, на этом деле, пуд соли съели. Вот, у кого надо учиться корабли строить. Даже хорошо, что они в некоем подобии самоизоляции, и дел с империей не имеют, а то бы их давно раздели и разули. Мои медики, в очередной раз, прогнали Яру через комплекс медкапсул для стабилизации генома. За время полета девчонка немного обвыклась в экипаже, перестала быть такой пугливой, просто подсела на натуральные продукты, которых, как оказалось, никогда в жизни не пробовала. Прям расцветала на глазах, чему я несказанно радовался. Радовался, что нашлась, радовался, что жива и здорова. И в груди становилось как-то легко и просторно, даже дышалось будто бы свободней. Доберемся до станции, подберем ей хорошую нейросеть. Теперь, с появлением у меня медиков высокого класса, которым я еще купил базы для изучения, мне не надо обращаться в клинику для стабилизации. Теперь все свое. Друзья Яры, которых она просила взять с собой на крейсер, тоже основательно подлечили, привели в порядок и как следует откормили. Яра очень тепло о них отзывалась. Рассказывала, что только благодаря им смогла выжить и не сдаться раньше времени, хоть надежды на спасение они и не видели. Неприятный разговор случился с Гиром, когда связь стала совсем устойчивая. Он там сейчас один за весь старший дом отдувается, пока я по дальним секторам шляюсь. Война двух империй идет вяло, это как раз тот тип войны, когда пропаганда не срабатывает. Ведь все прекрасно знают, за чьи интересы затеялось все это сражение. В отношении меня аристократы немного убавили прыти, видно, император смог как-то повлиять на палату лордов. Нельзя, посадив семечко яблони, на следующий год ждать урожая. Так не бывает. Сколько было положено по статусу средств на ведение войны, я выделил, а все остальные поборы, это уже грабеж. Другая война. К станции Тихая прибыли почти синхронно, все 5 кораблей. Общая задержка составила всего-то 3 минуты, как раз достаточное время, чтобы взбесились все сканеры в диспетчерской. Первой вышла моя яхта, хоть и уходила в прыжок последней, она была самым легким кораблем в караване. Следом с шумом вышел из гипера Нибелунг, следом 3 транспортника и замыкал караван крейсер Вайнаров, который очень легко узнавался по обводам корпуса, да и размерами сильно выделялся даже на фоне крейсеров Содружества. Яхту и Нибелунга я разделил нарочно. Статус яхты позволял отправлять только 1 код опознавания за весь караван. Таким образом, я заявлялся, как владелец всех прибывших кораблей. Корабли Вайнаров не имели официального статуса в Содружестве, и поэтому по закону, любой патруль мог признать их пиратами. А так, когда один владелец, на все корабли, достаточно и 1 регистрационного кода. Станция Тихая вызывает прибывшие корабли. «Назовите себя», — передал диспетчер стандартный запрос, хоть в его голосе и чувствовалось напряжение. Не узнать тяжелый крейсер Вайнаров он не мог. «Частная яхта «Ассасин», — ответила Рина. «Один код на весь ордер». Это частный караван. Нам требуется заправка и аренда складских терминалов, доступ к системам гиперсвязи, лечь в дрейф и ждать досмотровую группу. С чего бы вдруг? Возмутилась Рина. Это не имперский объем, а свободная зона. Отказ в выполнении требований, говорит пограничный крейсер «Волнорез». За отказ выполнить законные требования пограничной службы, будем вынуждены открыть огонь. Я переключил связь на себя. Тут явно было что-то не так. Пограничники не имели права досматривать корабли вне объемов империи, говорит глава старшего дома империи Аратан Никас Сварк, крейсеру «Волнорез», передать приказ о получении полномочий. Что это за самодеятельность здесь устроили? На том конце связи притихли. Я тут же обратился к Норду. У тебя же остались коды доступа к эскину станции? Да, шеф, и он их принимает. Я сразу проверил. Бери его под контроль и выясни, что там происходит. Приказ по конвою. Боевая тревога. Тактическое построение по указанию Нибелунга. Якобы пограничный крейсер «Волнорез» запустил маршевые двигатели и стал стремительно разворачиваться. От станции отошли еще два тяжелых крейсера и три фрегата. Это аварцы, шеф. Взяли станцию под контроль неделю назад, выдают себя за эскадру третьего флота империи Аратон. Убегающему крейсеру «Волнорез» со стороны громилы Вайнаров прилетела ядерная торпеда с гипердвигателем, спалив ему маршевые одним единственным взрывом. А тут еще и Нибелунг выпустил десяток чертей. Норд взял под контроль оборонительные системы станции, как внешние, так и внутренние. Те крейсера, что были возле станции, тут же получили тяжелые торпеды в борта от станции, а чуть позже уже и от чертей прилетели неприятные сюрпризы. Большой вайнерский крейсер вел лично младший князь Ихвур, который тут же связался со мной. «Ник, разреши моим абордажникам взять корабли аварцев. За ними должок. Они нас опозорили». «Конечно, князь Ихвур крепко стоящий, но хотелось бы все-таки поговорить с пленными. Оставьте в живых хоть кого-то». «Не волнуйся, мой друг, добрый герцог Никас Сварк, без причины лютовать не станем. Возьмем живыми всех, если геройствовать не начнут». «Аварцы, геройствовать», — хмыкнул старый дворф Кас, которого я пригласил в рубку на случай переговоров с диспетчером Тихой. Кас, по его словам, долго работал на этой станции и многих знал лично. У него тоже были должники, благодаря которым он оказался в рабстве. Эти трусливые собаки только и умеют, что гадить из-под тишка. Все-таки слава чертей бежала далеко впереди них самих. Аварские крейсера и фрегаты, как только увидели десяток малых кораблей прорыва, тут же остановились, отключили маршевые двигатели и даже не думали сопротивляться, передавая коды доступа к своим эскинам. Корабли у них, кстати, действительно были аратонскими, скорее всего трофейными. Под шумок и станцию взяли, я туда выпустил всех викингов и абордажную команду с Нибелунга, наемники капитана Шаса, который доукомплектовал крейсер своими ребятами на временном контракте, тоже были не прочь повеселиться на пиратской станции. Позже, вайнары уже все здесь сделают под себя, а пока пусть обживаются. Вот и трофейные корабли пригодятся. Через 2 недели после нашего отлета из системы Вайнар, следом должны были последовать еще 2 тяжелых крейсера, для постоянной ротации. План был постепенно перехватить власть на Тихой, но коль уж так вышло, что удалось все сделать с наскока, тем лучше. Мне ничего предъявить не смогут, я тут вовсе не при делах. Станция не моя, отобрать ее у ванаров еще надо постараться, наемники с ними связываться не будут, имперский флот также мимо, нет оснований. А тот факт, что сменился владелец, так в мирах содружества такое повсюду. Смог отжать, значит твое. Бардак в системе удалось разгрести меньше, чем за сутки. Первым делом разобрались с самой станцией. Норд взломал эскин станции еще в первый раз, когда искали следы Яры, и оставил в системе кучу закладок, которыми сейчас воспользовался и быстро подчинил пустотный объект, сменив все коды допуска. Местную службу безопасности тоже взяли под арест. Компрометирующих материалов на их счет собралось не на один год тяжелых каторжных работ на рудниках, так что поедут в империю продажные государственные чиновники в отдельных карцерах. И повезу их вовсе не я. Мне пока с этой станции никуда лучше не улетать, пока не разберусь с привезенными рабами, не утрясу все торговые сделки с вайнарами, а это не меньше пары месяцев. После захвата Тихой еще неделю отлавливали пиратов, которые летели к станции по привычке, зная, что им здесь ничто не угрожает. Некоторых, правда, отпускали, и даже не грабили, просто придраться кроме как к нелегальному судну больше было ни к чему, а это всего-то выплата штрафа и принудительная регистрация. Связался с ближайшей военной базой, где командовал знакомый мне еще по флотской службе генерал Латон Эрвейц, сплавил ему всех пойманных аварцев. Мне с ними разбираться совсем не хотелось. Генерал остался очень доволен тем, что я контролирую этот участок фронтира. Очень хорошо, что вы разогнали этот притон, ваша светлость. Надеюсь, что закрепитесь там надолго. Хорошая станция из нового проекта. Это не я их разогнал, я тут сам в гостях. Станцию взяли под свой контроль вайнары. Решили выйти на другой уровень общения с империей. Вайнары, удивился генерал. И вы еще живы и не в заложниках? Не путайте вайнаров с аварцами. Классные ребята. Просто душки, если их не злить. Да уж, ваша светлость, несколько беспокойное соседство, не находите, а вы их не задирайте и, главное, не пытайтесь обмануть, они этого очень не любят. Так, глядишь, и общий язык найдете. Что же, вздохнул генерал, похоже на то, что выбора у меня нет. Что касательно тех трофейных кораблей, что вы мне прислали, командование выкупит их по остаточной стоимости. Деньги, как обычно, переслать в ваш фонд? Да, господин генерал, трофейные деньги, я все туда скидываю. Незаметно за делами проскочили 2 недели. Заказанные мной товары для друзей поступали исправно и в срок. Все привезенные для меня авансом сейчас постепенно переправлялось на мою личную станцию в системе Калдана. Надо будет еще пару норок себе устроить, на манер той, в которой держали в невольниках Яру. Вот только получше организовать там систему безопасности, да спрятаться подальше от империи. Для Яры, кстати, привезли заказанную нейросеть 14-го поколения, сделанная с палатами специально для людей исследователь 14-р. В результате тщательных изучений и проведенных процедур, сестренке эта сетка будет в самый раз. С уровнем интеллекта в 165, сможет стать отличным универсальным специалистом и самостоятельно выбрать интересующее ее направление. Пока же, еще не определилась. В свое время, техником она стала вынуждена. Просто других альтернатив в тот момент не было. Сеть установили, добавили имплантами, плавно подтянувшими все остальные показатели, без фанатизма, осторожно. Торопиться ей теперь некуда, на хлеб зарабатывать не надо. А вот на интересы, теперь, уже нашего общего с ней дома, придется тратить и время, и силы. Так что, я сразу перевел в ее пользу доход от одной технологической цепочки, чтобы у нее имелись личные средства в распоряжении. Тут, все честно, хранители давали технологию не мне лично, а всему дому, так что пусть получает свою долю. Кстати, из этой доли она сама и оплатила нейросеть стоимостью 80 миллионов. Я лишь внес доплату за срочную доставку. Надо было видеть ее лицо, когда она узнала, в какую цену ей обойдется такая покупка. У нее, кстати, все эмоции очень ярко отражались на лице, так искренне и так непривычно. А я с удовольствием понимал, что воспринимаю ее именно как сестренку, причем младшую, эдакую вертлявую непоседу, за которой непрерывно надо следить, чтоб чего не учудило. Прибывшее соединение боевых крейсеров «Вайнар» прошлось по окрестностям системы «Тихая», и везде расставили буи раннего оповещения. Теперь, незамеченным к этому объему не подберешься, даже в режиме невидимости, застукают еще на подлете. Что касается военной тактики и стратегии, «Вайнаров» этому учить не надо, сами еще те специалисты, так что пусть спокойно осваиваются на дальнем от их планеты рубеже. Обеспечивать длительные торговые отношения с империей они не планировали. Докупят недостающие технологии и уползут в свою раковину, как раки-отшельники. А захваченную станцию позже передадут отряду наемников «Яростный молот» моего временного капитана Шаса. Будет ему база обеспечения. Он даже решил, что этой станции вполне достаточно, чтобы считать ее оплатой за свои услуги в должности капитана. На самом деле, большая заслуга Шаса Вайда была в том, что он указал мне на множество недочетов, а то и откровенных ошибок, которые я допустил при проектировании корабля. Нужные поправки в проект я внес, а на верфях «Вайнаров» все это воплотили в нужных материалах. Еще, теперь, когда крейсер «Нибелунг» прошел проверку пусть не самым боевым, но зато дальним полетом, найти на него нового капитана будет намного проще. Всех невольников привели в порядок и разослали попутными кораблями по домам. Когда станция «Тихая» перестала быть пиратским притоном, тут стали появляться корабли честных торговцев. Все-таки, как транзитная, эта система была просто идеальной. За некоторыми бывшими невольниками родственники примчались лично. Подругу Яры, Вильну, прилетел забирать отец, владелец весьма крупной ремонтной компании, на собственном гражданском корабле. Конечно, гражданские определения условные. Вооружение на нем было, но, конечно же, не такое мощное, как на военных кораблях или на моей яхте, к примеру. Ведь по стандартам империи мой ассасин был военным корветом 12-го поколения с литерой М, что означало модернизированный. Наконец, поступили все заказанные мной товары для друзей из гордого народа и Ейнахини. Заняло это чуть больше времени, чем я планировал, но особого значения такая задержка не имела, я собственно никуда не торопился. «Вайнары» передали станцию наемникам Шаса, которые пригнали туда два десятка довольно крупных кораблей. Его сын, а по совместительству и главный помощник, тоже не сидел сложа руки, а активно усиливал команду, в то самое время, пока мы мотались в гости к Вайнарам. Теперь у него и станция своя появилась. Распрощавшись с князем и Хвуром, я заверил, что обязательно найду возможность посетить их еще и не раз. Канал обеспечения необходимыми товарами проложен. На обратном пути их караван будет устанавливать ретрансляторы гиперсвязи, так что и связь будет налажена, а это уже большой шаг. Проводив Вайнаров, я собрался в столичную систему. ШАС перегонит туда мой крейсер, а сам вернется в систему Тихая. Все, наш с ним контракт, завершен. Дьяр предупредил, что тут уже накопилось много дел по государственным вопросам. На время моей экспедиции все мои полномочия я делегировал лично императору, так что в палате лордов он принимал решение за себя и за меня одновременно. Старик Кас, друг Яры, выразил желание отправиться на Калдан, узнав о том, что там обустроился целый клан дворфов из дружественного рода. Вместе с ним я передал несколько подарков моим друзьям Сарду и его семье, а также Элистагам. У Вайнар было много всего интересного, что в империи давно считалось утраченными технологиями. Плюс к этому, подсунул им еще и партию тех самых водных орехов, на плантации которых трудилась Яра и прочие невольники. Некоторые земли, особенно в северных широтах на Калдане, были непригодны для выращивания кофе. Быть может, этот странный орех приживется, коль уж он такой ценный биоресурс, из которого добывают уникальные компоненты, тем более, что у меня там фабрика по изготовлению пищевых и медицинских картриджей. Прибыв в столичную систему через 5 дней, как оставили станцию Тихая, я сразу же получил кучу сообщений на нейросеть, отсеяв рекламу, сомнительные предложения от заинтересованных лиц, приглашения на интервью от журналистов, я выделил только те, которые действительно меня заинтересовали, но на некоторые все равно придется ответить, хочешь не хочешь, потому что они были от представителей других старших домов. Запросив парковочное место возле главной орбитальной станции для крейсера, я отправился вместе с Ярой домой. Теперь, хочу я этого или нет, но дворец в столице, надо считать домом, просто умотать на Калдан мне не дадут, да и дела вести оттуда не очень удобно. И отказаться от ведения дел я тоже не могу. Попытки меня съесть, переварить и спустить в унитаз, прекращаться не будут. Получив полный и развернутый доклад от Бира по ситуации вокруг, я спокойно распределил дела по мере важности и стал тихонько отрабатывать положенные письма. Яра, получившая новую нейросеть, сейчас активно изучала базы знаний, о которых всегда мечтала, но смогла дорваться только сейчас, когда появились свободные средства. В отношениях с ней все было просто великолепно. Меньше чем за 3 месяца из, казалось бы, совершенно посторонних друг другу людей мы стали самыми настоящими братом и сестрой. Мои гвардейцы относились к ней так же, как ко мне, внимательно и учтиво, стараясь в любой момент защитить и уберечь. Помогали советами, подсказками. А еще Яра начала копировать некоторые мои привычки, даже стала вместе со мной тренироваться по утрам. Помня о том, как крепко я отхватил люлей от крепыша Байлета при нашем первом знакомстве, оттачивание боевых техник я только усилил. В работе над письмами пришлось удовлетворить некоторые прошения о личной встрече. Первые 2 визита носили чисто деловой характер. Представители крупных корпораций пронюхали, что я нашел контакт с Вайнарами и теперь искали возможность самим влезть на перспективный рынок. Их можно понять, в таких делах, как завоевание нового рынка, выигрывает самый проворный и хитрый. Насчет этих корпораций можно сделать однозначный вывод, что разведка у них работает на высшем уровне. А вот третий посетитель, точнее сказать посетительница, мне не понравилась. Внешне очень чопорная дама, в великолепной и очень дорогой натуральной одежде представилась как Индайра Кур, графиня старшего дома, младшая сестра герцога Кайсаа Сакура. «Приветствую вас, Никас Сварк, вы заставили себя ждать, это как минимум невежливо», выдала графиня упрек сразу после приветствия. Высокая, поджарая, черноволосая, кореглазая, с острыми чертами несколько вытянутого лица, на вид лет 50, в действительности, думаю, что не меньше 100. Старшие аристократы могли себе позволить дорогие медицинские процедуры. Не припомню, чтобы мы договаривались о встрече прежде. Не трудитесь меня шокировать. Я прекрасно осведомлена о вашей репутации, господин герцог. Вы молоды, дерзки, амбициозны и невероятно изворотливы. Этого достаточно, чтобы понять, что ни на какие сделки и союзы я не пойду. А почему вы решили, что я собираюсь предложить вам союз или сделку?» – ехидно спросила графиня, усаживаясь в предложенное кресло. «Потому, что вы графиня старшего дома Акур, и все ваши интересы так или иначе направлены на благополучие дома, своего дома», – уточнил я. «Вы не так глупы, как может показаться на первый взгляд, Ник», – ухмыльнулась графиня, манерно складывая руки на коленях. «В действительности, я пришла поговорить о несчастной девушке Хили Эрдор. Вы имеете в виду полковника, инженера 10-го ранга, из имперского флота или есть еще какая-то Хила Эрдор? Если это одна и та же девушка, о которой мы говорим, то в отношении нее все предельно ясно и понятно. Бедной ее никак не назовешь, если только герцог Эрсасдор вдруг решит вернуть мне долг в 4 миллиарда кредитов. Да вы черствый сухарь, ваша светлость. Как можно так бессовестно отшвыривать от себя такую милую девушку?» Очень наигранно возмутилась графиня, прищурив взгляд. «В моем положении уж лучше быть черствым сухарем и избавить себя от несносной ведьмы, энергетического вампира и грубого манипулятора, чем терять достоинство и плясать под ее дудку. Этой стерве никто не нужен. Она наметила цель и шла к ней как танк, сметая все на своем пути. Зря вы выступаете в роли ее адвоката, госпожа графиня. Я не желаю больше слышать об этой особе, и о ком бы то ни было еще из представителей старших домов, пока меня будут рассматривать исключительно с точки зрения финансового актива. Я не племенной бык и не бесхозный капитал, который обязательно нужно пристроить в надежные руки, и прошу впредь это учитывать. Вот оказывается, откуда у молодого императора появились такие властные нотки в его пламенных речах. Не зря мы подозревали, что ваше с ним сближение и взаимный интерес – это не пустые слухи. Вы у опасной черты госпожа Индайракур, и вот-вот ее перешагнете. Я не позволю плести козни против Орта Аскьярда, и не допущу ослабления императорской власти. Что вы сможете сделать, господин герцог? У вас самого очень шаткое положение. Вы только что обрели свою сестру. Кстати, еще совсем непонятно, как вы намерены вводить ее в дворянское достоинство, если, конечно, с ней ничего не случится. Вы не хотите играть по правилам, принятым у высшей аристократии империи. Значит, по-вашему, позволить подводить ко мне стервозных дур, позволять себя грабить, утираться, когда плюют в лицо, терпеть прямые угрозы в адрес моих близких, это играть по правилам. Мне не нравятся такие правила. А хотите сыграть в игру по моим правилам? Прямо сейчас, уверяю вас, очень азартная игра, так будоражит нервы, я ее просто обожаю. Достав из кобуры пистолет, я выщелкнул барабан, высыпал патроны, аккуратно выставил их на стол. Эта игра называется «Русская рулетка». Это оружие способно одним выстрелом пробить десантную броню. Берем всего один патрон, вставляем его в барабан и прокручиваем. 4 каморы пустые, 1 с пулей. Я беру пистолет, подношу его к виску и спускаю курок. В тишине комнаты пистолет звонко щелкнул возле моего виска. «Вот, госпожа графиня, я сделал свой ход, теперь ваша очередь. Вы должны проделать все то же самое». Сказав это, я протянул женщине пистолет рукояткой вперед, держа его за ствол. «Вы сумасшедший, господин герцог», еле слышно произнесла графиня трясущимися от страха губами. Ее кожа на лице стала белее мела, а глаза и вовсе потеряли цвет. «Что же вы отказываетесь играть по моим правилам? А, госпожа Индайракур, они вам не нравятся? Все дело в том, что ваши правила для меня выглядят именно как игра в русскую рулетку. Стоит мне поддаться хоть на одну вашу уловку, как уже на следующий день со мной произойдет несчастный случай. Но пока я играю по своим правилам против ваших, мне ничего не угрожает. Можете так и передать высшим аристократам империи Аратон, которые, похоже, преждевременно решили, что обрели бессмертие и всецело контролируют ситуацию. Косо посмотрите в сторону императора, попытайтесь его свалить, тогда я войду в игру. Пока я в нейтралитете, ни во что не вмешиваюсь, и меня все устраивает. Когда его величество посчитает нужным услышать мое мнение, я его выскажу. Но если высшая аристократия начнет подковерную возню в его дворце с целью освободить трон, пеняйте на себя. Положив пистолет на стол, я еще раз посмотрел на графиню, застывшую как восковая фигура. Наверняка вела протокольную запись. Я, кстати, тоже. Но на моей записи видно, как я ловко прячу пулю в кулаке, так что у виска я крутил совершенно пустой барабан. Всякий раз поражаюсь способности моих валькирий владеть мимикой. Провожая графиню, Брунгильда состряпала такое выражение на лице, что кровь стыла в венах. Лицо настоящего маньяка, который, убивая, будет получать истинное удовольствие. Вот ведь актриса. Ладно, посмотрим, чем все закончится. Если этот посыл до аристократов не дойдет, и они продолжат использовать молодого императора как боксерскую грушу, я, пожалуй, сковырну один из старших родов, или основательно его расшатаю. Вздумали угрожать моей семье, да еще и так грубо, да вы, видать, с ума сошли. Я, благодаря точно такой же тактике, выжил на планете Каторги. А там обитали совсем не гламурные аристократы. У тамошних обитателей чувство самосохранения несколько притупленное, в отличие от тех, кому есть что терять. Эко ты разошился, шеф, пришло мне сообщение от Бира, который, разумеется, наблюдал за всем происходящим в моем кабинете. Придется еще гвардейцев на усиление охраны дворца вызывать. Не придется, Бьяр. Этим я покажу свою слабость. Ничего они мне не сделают. Как скажешь, Ник, просто посоветую быть осторожней. Что до наших дел, тут руководительница фон де Лиаэрт прислала сообщение, что у нее есть кандидат по вашему запросу на место капитана Нибелунга. Прошел полный цикл восстановления в вашем медицинском центре, даже по всем дополнительным программам. Физически признан совершенно здоровым, но вот флот списывает его по состоянию здоровья. Всего 42 года, молодой парень, можно сказать. Что-то я не очень понимаю, Дьяр, физически здоров, пусть и восстановлен, почему обратно во флот не берут? Тронулся психикой. Но, госпожа Ли, все равно, рекомендует ознакомиться с этим кандидатом. Командовал тяжелым крейсером класса «Разрыватель». Очень большие корабли 10-го класса. Как интересно. Ладно, ее мнению я доверяю. Свяжись с ней, Дьяр, предупреди, что я готов подъехать. Пусть пришлет адрес. А я пока найду Яру, ей тоже надо прогуляться. А то залипла на изучении баз, палкой не собьешь. 5 капитанов. Ага, собственной персоной. Никас Сварг, говорящий с мертвецами. Высокий и улыбчивый молодой человек чуть повернул голову в сторону и посмотрел на невидимого собеседника. Я же тебе говорил, что он придет. Всегда, во всех реальностях он приходит, чтобы хотя бы посмотреть на нас. Говорящий с мертвецами, заинтересовался я. Ну, развел руки молодой капитан, если сначала стрелять, а потом говорить, то выходит, что говоришь с мертвецом, ведь так, потому и говорящий с мертвецами. И не шикай на меня, капитан опять обратился к невидимому собеседнику, но теперь с другой стороны от него. Это не грубость, а это. Хорошо, я ему скажу. За мной имеется долг, господин герцог, опять обратился светловолосый парень ко мне. Перед ранением я взял в кредит дорогую нейросеть, а сейчас, когда лишился флотских привилегий, всего 2 миллиона. Или буду должен вам, если не возьмете на службу или отработаю. Взять на службу именно вас, или всех троих, пятерых, если быть точным, поправил капитан. Но прошу вас, не думайте, что я сумасшедший. После ранения со мной что-то произошло, и я каким-то невероятным образом стал воспринимать пространство и время не линейно, а сегментарно, при этом основного потока реальности я не утрачиваю, и контролирую его совершенно четко, как вы свой. Как интересно. Так Марет, бывший полковник 6-го флота, командовал крейсером «Загонщик», класса «Разрыватель», природный показатель интеллекта 243 пункта, нейросеть «Стратег 12М», если вы, конечно, поможете ее оставить. И в чем ваша особенность? Особенность в том, что вам после принятия любого решения и сделанного шага, уже нельзя ничего изменить. А у меня есть 4 попытки для получения желаемого результата. Мои фантомы могут сделать этот шаг за меня и с высокой долей вероятности рассказать о последствиях, чтобы я в своей объективной реальности мог сделать выбор. Я так понимаю, из-за этих ваших бесед с вашими невидимыми друзьями, вас исписали из флота? Умели бы они читать мысли, я бы так не палился. Но с ними приходится общаться в голос, даже нейросеть не помогает. У них есть нейросети, но посредством их нельзя разговаривать с самим собой, ведь это же моя нейросеть. Как-то так, все психологические тесты он проходит идеально, вмешалась доктор Лиаэрт. Но квалификационная комиссия флота уперлась и не подписала приказ о возвращении на службу и продлении контракта. Хорошо, Мне это даже нравится. Так, Марет, готовы ли вы вступить в гвардию старшего дома Сварг в должности капитана тяжелого крейсера Нибелунг? Так точно, господин герцог. У вас есть 15 минут, чтобы собраться. Буду ждать вас на летной площадке лечебного корпуса. Яра с интересом посмотрела в спину уходящему отставнику. Теперь уже мой капитан остановился, бросил на Яру любопытный взгляд и спокойно сказал: «Нет у меня девушки, госпожа Яра Сварг». В ответ на это Яра только густо покраснела и опустила глаза. «А мне он нравится», — кивнул я, поворачиваясь к доктору Лейерт. «Ну а с вами что случилось? В последний раз, когда мы виделись, вы выглядели несколько иначе». «Простите, ваша светлость», — засмущалась управляющая, — «работая на ваш фонд, мне удалось скопить немного средств на генную стабилизацию, и потом, сотрудникам фонда предоставляется большая скидка. Вот, решила воспользоваться. Выглядите великолепно, госпожа маркиза. Но, если мне не изменяет память, вы были кореглазой шатенкой, а сейчас голубоглазая блондинка». Яра, держащая меня за руку, с интересом посмотрела на доктора. «Я пошла работать в ваш фонд, только ради сына. После службы в десанте он вернулся инвалидом второй группы, 22% тела заменены протезами. Тогда я не верила, что высокородный аристократ создал фонд с бескорыстными намерениями, и решила воспользоваться предложением, как возможностью вернуть сыну здоровье. Простите, это совершенно нормально, госпожа Ли, вам ни за что извиняться. Потом, когда я во всем разобралась, да еще и с вами познакомилась, решила, что такому важному и действительно благородному делу можно посвятить больше сил. Видя мое рвение и приложенные усилия, все стали считать, что я стала членом вашего дома. Вот, я и изменила внешность. А как же дом Эрт? Последним главой младшего дома был барон Ван де Эрт, тут же ответила доктор. Мой двоюродный дядя. Больше никого не осталось. Понятно, простите мне мое любопытство. Вы хотите вступить в дом Сварг? Вы очень достойный аристократ, ваша светлость. Я понимаю, что, вступив в ваш дом, я потеряю титул, но он мне ничего не дает, только расходы. А если вы примите мое прошение, я действительно стану представителем рода в вашем фонде. Большое спасибо за доверие, госпожа Ли. Присылайте официальный запрос через геральдическую палату, я обязательно его подпишу и приму вас в дом. Большое спасибо, господин герцог, для меня это большая честь. Я подготовила все документы капитана Марета. Сейчас секретарь их принесет. Позвольте, я провожу вас до летной площадки. 5 капитанов в одном лице. Не просто странно, а очень странно. Так-то он вполне себе адекватный, и это, явно, не раздвоение личности. Этот случай к психиатрии не имеет отношения, тут доктор Ли права, современные тесты на психическое здоровье не обманешь. Так Марет совершенно нормален, а вот его феномен следует изучить, если он, конечно, позволит превратить его в подопытного кролика. Слишком уж необычный случай. Вот посмотрим, как он справится с управлением кораблем и не помешают ли ему четверо его невидимых друзей принимать верные решения, это отдельная тема. В этот же день подняли капитана на орбиту и представили экипажу. Сейчас команда была укомплектована полностью, даже старшие офицеры. В гвардии все не так, как во флоте, и реальные звания мало что значит, важнее то, какую должность занимает тот или иной член экипажа. Отсюда и различия. Если во флоте был младший рядовой состав до сержанта, от сержанта до энсина, старший рядовой состав, затем младшие офицеры до капитана, затем опять старшие до генерала и, наконец, высшее командование. Отсюда и разделение на генералов и адмиралов. Если сидит в штабе, а не командует эскадрой, флотом или объединенным флотом, то это генерал. А вот те, кто имеют флагман, командный корабль, даже тяжелый носитель с группой обеспечения, то это адмирал. И только должность командующего имперским флотом адмиральская, хоть и штабная. А вот в гвардиях все не так. Предводитель гвардии в любом варианте, глава рода или дома, то есть герцог для старших домов, граф или барон для младших. Все остальные гвардейцы, в число которых не входят титулованные родственники, фактически равны в звании и отличаются между собой только занимаемой должностью. Некое подобие субординации, конечно, присутствует, но по большей части тип отношений в военном подразделении как среди наемников, а у последних ценит только опыт и авторитет. Нет ни того, ни другого, значит, шкет, сиди молчи. Есть опыт и заслуженный авторитет, будь ты хоть техником или интендантом, к твоему мнению прислушиваются, имеешь, так сказать, право голоса. Ну и еще мелочи, вроде общей кают-компании. Все едят и отдыхают в одном месте, исключение из правил составляют только капитаны кораблей. Они могут питаться отдельно в своих каютах. Другое дело, что не каждый гвардейский капитан может себе такое позволить. Когда так Марет надел свою флотскую форму вместо санаторной пижамы, я с должным уважением обратил внимание на два боевых шеврона, что само по себе серьезная заявка на авторитет. Мои синты в любом случае будут относиться к назначенному мной капитану с огромным уважением, а вот нанятые позже гвардейцы из числа отставников, а брал я только опытных, благо имелся большой выбор, смогут сами выстроить отношения, а два боевых шеврона серьезная заявка. Получив от меня все управляющие коды и допуски, новый капитан принялся изучать спецификацию. Я же переслал его личное дело Дьеру, чтобы уложил в общий архив. И вроде, как говорится, и дом не велик, а сидеть не велит. Все дела и дела. Там нужно решить, то в другом месте, так дни и щелкают. Единственное радует, что сестренка теперь на своем месте. Как-то вечером за ужином, Яра разоткровенничалась. Ты особенный, Ник. Я тут поковырялась в светской хронике, в которой, кстати, про тебя всякие гадости пишут, знаешь об этом? Догадывался, ответил я, потому, что подборку сносок из разных статей насчет меня получал от аналитического отдела службы безопасности. Так вот, они все пишут неправду. Я 2 дня назад была в Имперском историческом музее, хотела посмотреть на родовой клинок, да и так для общего развития, интересно же. Меня Рагнар сопровождал. После музея зашли в какое-то кафе, просто так, даже не поесть, а просто перекусить, попить чего-нибудь. Посидели всего-то полчаса и уже уходить собрались, как тут подошел сам владелец заведения и спросил, не являюсь ли я родственницей герцога Ассварга. Он просто гвардейскую форму у Рагнара заметил, вот и спросил. Я сначала не поняла, при чем тут родство, ну и ответила, что я твоя сестра, а он пожал мне руку, представляешь, и сказал, что в его заведении для всех из рода Сварга всегда будет бесплатное угощение. А я всегда считала, что простые люди аристократов не любят. И когда читала о жизни в высшем свете, всегда представляла себе какие-то званые вечера, балы, светские рауты, дамы в дорогих нарядах, мужчины в строгих костюмах и при фамильном оружии. Совсем другая жизнь. Роскошные дворцы, дорогие вина, интриги, склоки, сплетни, война за сферы влияния, обмен компроматами, заказные убийства, договорные союзы, вечный дележ наследства. Когда ты 15-летняя девчонка, живущая в государственном интернате, об этом как-то не думаешь, воспринимаешь это все поверхностно, как фон. А сейчас читаю про тебя всякую бульварную дрянь, и так обидно становится, понимаешь, получается, что принимаю как бы на свой счет. Послушай, сестренка, я далеко не ангел и те прозвища, что получал, я честно заработал. Для иных, живущих собственными интересами, я воплощенное зло. А тут еще аристократы и финансовые воротилы просто задались целью побольше облить меня грязью, потому, что в какой-то момент, я очень близко сошелся с императором, и позволил себе высказать собственное суждение обо всем происходящем в империи. Пока строил корабль, чтобы лететь за тобой, ко мне пытались подвести весьма напористую молодую особу, графиню из старшего дома. Тут логика простая, женить, точнее заключить законный брак, что в моем случае делает мой малочисленный дом, подчиненным, а потом просто избавиться от меня, не в буквальном смысле, пристрелить, хотя и это возможно, а, например, надолго чем-нибудь занять, подсадить на наркотики, отправить в дальнее путешествие, в конечном итоге, просто присвоить все то немногое, что у меня есть, а я сволочь такая, верчусь и не позволяю им все это со мной проделать, и развести меня на деньги не получается, и женить, и придавить судебным иском. Попыток они не прекратят, попытаются и через тебя как-то на меня воздействовать, ты уж будь бдительна, хорошо, да я после того, что со мной случилось, лучше буду за твоей спиной прятаться, как вспомню эти страшные месяцы, аж в дрожь бросает. Нет, братишка, я тебя не подставлю, я ужасно рада, что ты у меня появился. Нет теперь этого гнетущего чувства одиночества. А насчет всяких бульварных писак не переживай, я просто хотела сказать, что люди они же не слепые, они прекрасно понимают, что если кого-то очень активно поливают грязью, в то время как они знают о тебе из какого-нибудь другого источника, с той же службы, например, то они просто не верят и придерживаются своей точки зрения. Мне Бруно рассказывала, что Дьяр с тобой познакомился на службе во флоте, а как только контракт закончился, пошел к тебе. Был бы ты плохой человек, стал бы он это делать? Нет, конечно же. Да и это доктор Ли. Она ведь даже при генетической стабилизации сделала внешность такую, чтобы быть похожей на представительницу твоего дома. А я теперь знаю, что генную стабилизацию чаще, чем раз в 25 лет делать нельзя. Так что ей еще четверть века ходить голубоглазой блондинкой, а случись, так и передать эти гены по наследству, с нынешней ее внешностью. Смелый шаг, тоже верно. Кстати, а ты почему внешность менять не стала? Была же возможность. И не стану пока. Будет мне напоминание о том, кто я и откуда. А лучше не спрашивай. Считаю, что так правильно. Может быть, потом, через 25 лет, если будет возможность. Кстати, Яру я оформил как наследницу и статус сестры, без указания близости родства. Я закрепил за ней официально через геральдическую палату. Так, чтобы там себе не выдумывала графиня Акур про ее дворянские достоинства, по факту она наследница баронета, которым был ее родной дед, а наследство можно передавать даже родственникам без титула, все кроме технологических цепочек от хранителей, их давали лично мне. Кстати, насчет активов, через неделю, после этого разговора с Ярой, случился неприятный инцидент на Колдане, там очень своевременно сработали аграфы, а то бы я концов точно не нашел. Группа диверсантов устроила настоящий теракт на моей фабрике по производству пищевых и медицинских картриджей. Эти фабрики достались мне от корпорации, которая использовала труд заключенных на своих плантациях. Как только в системе появились аграфы, менеджеры этой корпорации поторопились сбежать с планеты, распродавая все активы за бесценок, но с условием, что новый владелец будет работать под маркой старой компании. Я был не против, мне нужна не марка, а прибыль. Картриджи хорошего качества всегда пользуются спросом. Так вот, какие-то засланные казачки умудрились взломать управляющие эскин и пустили в разнос реактор. Благо, что штатно сработал отсекатель плазмы, в активном контуре и взрыва не произошло, только аварийный выброс плазмы. Так предусмотрено штатной системой безопасности. Пострадал сам реакторный зал, погибли два специалиста, были разрушены несколько цехов ударной волной. Служба безопасности колонии задержала пятерых наемников, но тех наняли в темную, через подставное лицо, которого в природе не существует. Простой предприятие, ремонт, компенсации пострадавшим, издержки на судебные действия, все это ложилось на меня как на единственного владельца. Я, конечно же, все оплачу, усилю меры безопасности и сделаю выводы, но сам факт такого теракта, это ответ высшей аристократии. Эти идиоты спать спокойно не могут, глядя на то, как в их поле зрения болтается совершенно неоприходованный актив. Их бесит сам факт того, что молодому дураку хранители выдали щедрой россыпью целых 3 технологических цепочки, что по определению делает меня весьма состоятельным аристократом. Плюс к этому, у меня патенты на военные технологии, которые очень активно используются в связи с противостоянием Маратона и Империи Авар. Благотворительный фонд – просто красная тряпка для всех дворян, потому что туда идут огромные пожертвования. А это сумасшедшие деньги, миллионы кредитов. Только я, за последнее время, туда 2 малых эскадры слил, сотни тонн дорогущего концентрата таридия. Но вокруг этого именного фонда стоит самая страшная армия во всех империях – юристы. Мои юристы – с очень приличными зарплатами и процентами от сделок. У этой армии единственная задача не дать левым паразитам присосаться к фонду. И они свою работу выполняют великолепно. Армия юристов, которые официально работают на мой дом, пострашнее гвардейцев будут. Они это доказали буквально в боевой обстановке, бились за мои права и за мою собственность в мое отсутствие, не жалея сил и времени. Причем, даже когда были арестованы мои счета, они все равно не прекращали борьбы. Никто из них не сдался и не пошел на попятную, за что потом получили очень серьезные премии и вознаграждения. Но мне не нравилась сама ситуация, говорила графиня Акур от себя лично, по указке главы дома или выражала мнение всех аристократов империи, сейчас не имело значения. Для меня они все противники, а значит, поблажек не будет никому, почти никому. Шеф, заглянула в кабинет Бруно. Просьба о личной встрече от герцога Нор-Астюра. Странный он какой-то. Прибыл на флайере технического обслуживания сантехнических систем. Как интересно. Веди, коль просит. Через несколько минут, Вслед за Бруной, в кабинет вошел молодой парень, действительно в комбинезоне технической службы санитарного управления. «Мое почтение, ваша светлость, позвольте представиться, Нор Астюр». В этот момент парень снял с лица эластичную маску, под которой оказался немолодой мужчина лет 60. Черные волосы с проседью, острые черты лица, волевой подбородок, колкие карие глаза. «Прошу простить за этот маскарад, но даже простой визит вежливости к вам вызовет просто волну непонимания и упреков со стороны палаты лордов. К счастью, не у всех, но и они, как и я, предпочитают не афишировать свою истинную позицию. Однако, вы меня удивили. Прошу вас, ваша светлость, присаживайтесь. Чувствую, что разговор будет непростой. Желаете чего-нибудь? Просто воды, если можно». Герцог Нор удобно устроился в предложенном кресле и спокойно осмотрелся, принимая из моих рук бутылку воды. «Я бывал в этом доме, у прежнего хозяина. Смотрю, вы здесь все поменяли. Не люблю старые вещи, от них пахнет историями», ответил я несколько уклончиво. «Не стану же я говорить, что бедный Бьяр просто устал выковыривать всевозможных шпионских жучков из старой мебели. Пришлось ему позволить полностью сменить обстановку в кабинете и жилых комнатах. Не буду ходить кругами, ваша светлость. Можно просто Ник, мы не на официальном приеме. Тогда взаимно, просто Нор. Так вот, я представляю интересы всего трех старших родов, от имени и по поручению которых сейчас говорю. Запись под протокол не ведется, подслушивающих устройств на мне нет. Заверяю, мы хотим обозначить свою позицию относительно попыток некоторых, уж простите, идиотов, расшатать трон под молодым императором и усадить на него свой толстый зад. Я сейчас говорю о герцоге Акуре. Он натуральный агрессор, совершенно не считается с мнением остальных, преследуя собственные интересы. У вас, к слову, репутация тоже не беззубого слизня, но вы, хотя бы не лезете в дела других домов. Сейчас идет слух, что вы вели переговоры с Вайнарами. Прошу вас, Ник, скажите, что это не так, Эйнахине, так называется их народ. И я не просто веду переговоры, я уже заключил кучу сделок с ними, а в дальнейшем собираюсь тесно сотрудничать. Вы в своем уме, Ник, они же пираты. Мне легче найти общий язык с пиратами, которыми вы их считаете, на благо империи используя для себя, чем ставить на место узколобых аристократов. Вы верно заметили, я в дела старших домов не лезу, а вот они очень сильно портят мне нервы и создают помехи, обременяют убытками. Служба безопасности мне докладывала, что против вас был совершен недружественный шаг, но мы все равно не понимаем ваших мотивов. Зачем вы ведете такую агрессивную политику? Агрессивную, искренне удивился я, когда это я вел себя агрессивно. Но как же, союз с аграфами, союз с дворфами, теперь еще и Вайнары, или как их там, это же прямая агрессия. Против кого? Против аристократов империи, не смешите меня. Аграфы и дворфы были моими друзьями еще до того, как я обрел титул, мы просто жили на одной планете. А с Вайнарами я вынужден был иметь дело потому, что вытаскивал из рабства сестру. Это уже позже у нас возникли взаимные интересы. Но ведь это вы отобрали пустотную станцию у барона Акура? Нет, сначала этот пиратский притон отхватили аварцы, которые устроили там засаду на всех пролетающих мимо и откровенно грабили. Позже станцию отобрали наемники, которых я нанимал для поиска сестры. Да я там был, когда они брали станцию, но станция не моя, а наемников. Так что спрашивайте с них, да и не нужна мне эта станция. Прибыли от нее никакой, да и та что будет, сомнительная, а вы наверняка знаете, что я люблю работать открыто, да и интересов у меня в том секторе нет. Так что ваша светлость, можете сказать остальным, что они делают выводы, пользуясь сомнительными источниками информации. А как же ваше давление на императора? Чем вы его так прижали, что он в корне пересмотрел предварительные договоренности? Мы бы, конечно, были против, но наше мнение в меньшинстве. Но все равно чем? А вам не приходило в голову, что парень просто вырос, и вдруг осознав свое, не самое завидное положение, стал думать головой? Вы столько лет варитесь в этом, уж извините, болоте, но продолжаете приписывать несуществующие свойства выдуманным вещам. И когда старший дом Дор, надавив на императора, подсылает мне графиню с совершенно конкретным заданием надеть на меня хомут, они просто оскорбляют меня, думая, что я это позволю сделать. Не позволю. Вот и его величество Оирте Аскьярд решил, а чем он хуже? Он просто не позволяет собой манипулировать. Сейчас намечается серьезный раскол и кризис власти. Надо принять сторону. Простите, Нор, но для меня такой выбор просто не стоит. Я на стороне империи. Империя Ротан, хочу подчеркнуть. Мы много говорили с его величеством о делах государства, его точка зрения на многие проблемы мне вполне понятна, и я готов ее понять и принять. Отсюда нетрудно сделать вывод, что стоять я буду на стороне императора, без вариантов. А что касается недружественных выпадов в мою сторону, то сейчас я готовлю ответ. И если у вас, и у ваших друзей, интересы которых вы представляете, есть какие-то дела или финансовые вложения в империи Авар, настоятельно рекомендую от них избавиться, времени у вас для этого очень мало. Все-таки прав был адмирал Битц, когда сказал мне, что об вас можно зубы сломать. Я теперь это отчетливо вижу и уже решил, что мне зубы еще пригодятся. Уж лучше я вместе со всем родом в вашу стаю, чем попасть на ваши охотничьи угодья. Да, не удивляйтесь, если уж вы смогли найти общий язык с диким зверем, поделив с ним добычу, с опасным и сильным хищником, с безжалостными пиратами, то я стану играть на вашей стороне. Спасибо за эту беседу, Ник. Постараемся выиграть для вас время. Время. Времени как раз-таки катастрофически не хватает. Герцог Нор Астюр, обновив маскировку, покинул мое поместье, а я складывал в голове все детали этой мозаики. Из-за моей скрытности, нежелания общаться с аристократами по их правилам, из-за моих сомнительных дел, мне просто стали приписывать то, чего я не делал и даже не планировал. Графиня Хила Эрдор, что мотала мне нервы еще при строительстве корабля, активно вынюхивала подробности и пыталась обратить мое внимание на ее тощий зад. После событий у станции Тихая, решила, что я строил корабль для переговоров с пиратами, а конкретно с вайнарами. У нее в голове все сошлось, но не сложилось с реальностью. Отсюда и перекосы. Аристократы ничего не знают о моих отношениях со старшими расами, а графами и дворфами. Но точно знают, что эти отношения есть, потому что при строительстве корабля я пользовался своими знакомствами и выбивал некоторое оборудование именно этих старших рас для своего проекта, и мне его тут же предоставляли, или из империи Галанти, или из империи Дворфа Фифт. Отношения с императором. Тут все совсем запутано. В разговоре со мной парень откровенно сказал, что ему очень трудно управлять империей, что он не готов, но и посрамить честь семьи не может. Тут как раз все логично. Я недавно обретенный империей герцог, молодой, амбициозный, но странный. Прощупывать меня ОРТ начал еще во время службы во флоте. И то, что он нащупал, ему явно понравилось. Он увидел во мне соратника и сторонника, мало того, еще и сверстника. Я старше парня всего на 3 года. Тем более, что я свое отношение к империи и лично к императору обозначил совершенно ясно. Плюс к этому ОРТ наверняка консультировался и с адмиралом Битцем, возможно, что и с теми, кто знал меня хорошо. Но все, что он узнал или смог понять, он скрыл от всех остальных, накинув тем самым на меня очередную тень. Личное дело под грифом «секретно», из-за службы в штабе и участия в секретных проектах. Собственная служба безопасности – просто монстры под командованием бывшего флотского контрразведчика с прозвищем «Дыба», которые не выпускают ни крошки личной информации. Есть видеоматериалы из открытой части досье, но по ним можно понять, что у парня с головой беда и что он выкинет в следующий момент, никто не знает. Вот пусть пока все так и остается. И даже разговор с герцогом Астюром не развеял мрака, окутывающего мои грязные делишки. Размышляя о дальнейших действиях, я связался с новым капитаном Нибелунга Тагом Маретим. Привет всем 5 капитанам. Как идет освоение спецификации? Спецификация освоена, ваша светлость, и уже давно. Прошли повторно все тесты, прогнали команды, провели пару учений в полном составе. Оценка отлично. Часть команды из живых гвардейцев невольно равняются на викингов, а это очень непросто, но похвально. Как много потребуется времени, чтобы выйти в поход, дальний боевой рейд, зависит от того, в обитаемый сектор или дикий, неизведанный, обитаемый и густонаселенный. Тогда сутки, весело ответил так, а сам уже видно лапками перебирал на низком старте. Отлично. Тогда даю команду готовить судно к дальнему походу. Полный комплект, спецификацию на боеприпасы пришлю. Выполняю, шеф. Оборвав канал связи, еще раз прикидываю возможные издержки и выхожу из кабинета, иду в сторону канцелярии Дира. Вот, я уже знаю этот взгляд. Встретил меня на пороге кабинета начальник службы безопасности. Говори, ваша светлость, что задумал? Дальний рейд, с шумом и фейерверками. будет очень громко. Найди мне историю с похищением человека аварцами, желательно свежую, более желательно, чтобы пострадавшим был аристократ, аратонский аристократ, барон Айб Демис, глава младшего дома. Аварский клан Суфари украли его дочь и требуют отдать за нее прибыльный рудник. В СМИ эта новость не попала, но определенные каналы, куда я вхож, гудят уже третий день. Замечательно, просто великолепно. Свяжись от моего имени с этим бароном, с ним или без него, я отправляюсь в империю Авар искать его дочь, как частное лицо. Если захочет лететь со мной, вылет через сутки. Клан Суфари, просто прелестно. Старые знакомые, ну, здрасте. Сейчас кто-то получит по наглой черной, кто не спрятался. Орбитальная станция мегаполис столичной планеты Иридан Р4, нижние жилые ярусы. Еще не технические палубы станции, но шум от работающего оборудования здесь слышен постоянно. Во всех мегаполисах столичной системы всегда имеется депрессивный район. Не нищий квартал, а так, скажем, не самый престижный. Жить в столичной системе дорого. Для этого есть очень много причин. Завышенные тарифы, высокий уровень жизни, неизменно высокое качество услуг, безопасность, только на максимально возможном уровне по сравнению со всей империей. Планета считается не просто класса А, хотя, не курортная, однако, курорты тут имеются. Это планета-люкс для человеческой расы. Орбитальные распределительные мегаполисы, связанные с планетой лифтами, также являются частью планеты. Уровень жизни здесь поддерживается соответствующий. Но, даже в таких роскошных городах, есть районы для людей с небольшим достатком. Мелкие клерки, обслуживающий персонал, технические работники, контролеры систем. По имперским законам, любое предприятие, если оно не связано с производством с повышенным риском для жизни человека, обязано иметь штат, как минимум, на 50% состоящий из живых людей. Этим людям надо платить зарплату, предоставлять жилье, обеспечивать сферой социальных услуг, а это опять малые предприятия и, вновь, живые люди. Вот и появляются в роскошных мегаполисах такие вот районы, где шум, доносящийся с технических палуб, можно воспринимать как не самое приятное явление природы.